виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Красном своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Иначе зачем на земле этой вечной?